Старик в меховой шапке. Я ехал в Красной Стреле в Ленинград, в командировку. Мои попутчики по купе довольно быстро разбрелись по полкам и уснули. В самом деле гораздо удобнее добираться до Ленинграда поездом. Уснул в Москве, проснулся в Ленинграде, как будто не уезжал. Но мне почему-то не спалось. То ли я выпил несколько лишних чашек кофе, то ли еще почему-нибудь. Я стоял в проходе, глядел в окно, ничего не видел и курил. Около половины четвертого поезд вдруг начал тормозить и скоро остановился. Сквозь замерзшее окно расплывались огоньки какой-то станции. — Снежный занос, — сказала проводница, — минут 40 простоим. — Вообще-то снежные заносы — довольно редкое явление на этой дороге. Ну, раз занос, значит, занос. Всякое бывает. Я надел пальто и выскочил на маленький перрончик. Мороз был градусов под 30, да еще с ветром. Я заглянул в деревянное строенице, которое, видимо, должно было обозначать вокзал, и справа от себя увидел дверь с надписью «Буфет». Как ни странно, буфет работал. Впрочем, чего не бывает на таких полустанках. Три столика из четырех были заняты, какие-то раскрасневшиеся люди, по-видимому, местные рабочие, руками ели огромные сардельки, макая их в блюдце с горчицей, и пили пиво. Один спал, уронив голову на стол, свесив руки. За четвертым столиком сидел старик и одиноко, задумчиво цедил пиво. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, как будто я и не входил. За буфетной стойкой дремала типичная буфетчица в белом халате, напяленном прямо на неимоверно толстое пальто. Руки были спрятаны в рукава. — Кружку пива, пожалуйста, — сказала буфетчица, — только не холодного. — Куда уж холодного в такую стужу, — сказала она, зевнув. Буфетчица пододвинула мне кружку пива и приняла прежнюю позу. Я подошел к столику, за которым сидел старик. — Вы разрешите присесть с вами, — сказал я. — Сделайте милость, — ответил старик и переложил свою мохнатую шапку со стола на стул. Я сел и начал маленькими глотками пить теплое пиво. Было очень приятно. Еще посматривал на старика. Лицо его затерялось где-то в глухой растительности, даже глаза с трудом различались. Он, как и я, пил маленькими глотками пива с остановками, поскаживал глотка, покрякивал от удовольствия. Крякал он так смачно и заразительно, что я тоже начал покрякивать. Мое покрякивание старик воспринял, очевидно, как сигнал к разговору. — В Питер? — спросил он. — Туда, — сказал я. — А вы здесь живете? — Я повсюду живу. — Как это всюду? — А вот так всюду. Я подумал, что старик нищий, что ему неудобно об этом распространяться. Всюду так всюду, он, видимо, понял мою заминку. — Небось, думаете, с умой хожу, — сказал старик. — Нет, ну, почему же? — А просто всюду живу. Я понял, что разговор становится несколько однообразным, но постарался переменить тему. — А лет-то вам сколько? — Много. — Ну, все-таки. — Много. А если назову, не поверите. — Почему же не поверю? — А люди нечто во что верят, а не только себе верят. Да и то, когда пощупают. Но вы сами посудите, какие у меня основания, чтобы вам не верить. Все так говорят, а потом не верят. Устал я от этих оснований. Трещу, как балаболка какая. А все впустую. Старик показался мне занятным, и после долгих препирательств он вроде бы согласился рассказать немного о себе. «Под пиво-то оно как-то легче пойдет», — сказал он. Я принес пару пива, и он начал. «Жили мы, значит, с моей старухой у самого моря. Почитай, лет 30 жили, да еще годика 3, прибавь до венчания. Ну, я рыбачил, когда удочка, когда неводом. А старуха цельный день пряжу свою прила. Домик у нас был никудышный, можно сказать, не дома, а землянка ветхая. И вот, помню, однажды полный день просидел я на берегу с своим неводом, и ни хрена. То тину вытаскиваю, то траву какую-то. Солнце уж к закату было. Закинул я невод в последний раз, вытаскиваю, гляжу. Батюшки мои, извините, не угостить сигареткой. — Пожалуйста, — сказал я и протянул ему пачку шибки. Старик размял сигарету, прикурил от моей, затянулся и продолжал. — Да. Так вот, гляжу, светится что-то. Так светится, аж глазам больно. Беру, значит, в руки. Не поверите, рыбешка маленькая, а тяжелая, фунта на 4 тянет. Вот тебе рыбешка. Из чистого золота оказалось. Вот, думаю, счастье. Ведь ежели эту диковину на базаре толкнуть, так всю жизнь можно припеваючи прожить. Да не тут-то было. Рыбешка вдруг разевает рот и говорит, саму что ни на есть человеческим голосом, вы когда-нибудь слыхали, чтоб рыбы разговаривали? Честно говоря, нет, — сказал я. Вот, говорят, у дельфинов свой язык есть. Так то дельфины, — протянул старик. Короче говоря, взмолилась она, чуть не плачет, отпусти да отпусти, не прогадаешь. Я, говорит, за это любое твое желание исполню. Думаю, была не была. Весь век в бедности жил, остаток как-нибудь проживу. И говорю ей ради интереса, что вот, мол, ничего мне от тебя не надо, а если можешь, так сделай, чтобы моей старухе новое корыто было, а то наше совсем раскололось. Кивнула она головой и отпустил ее в море, только хвостиком махнул. Прихожу домой. Что такое? Глазам не верю. Старуха моей обмотки в новом корыте стирает. Откуда, спрашиваю, корыт? Да цыгане, говорит, приезжали. Я им разные побрякушки, они мне корыто. Дура ты, дура, говорю. Это ж рыбка, и рассказал ей всю историю. Как начала на меня, на чем свет стоит поносить? Простофиля кричит, дурачина, ну и все такое прочее. Старый-то, говорит, склеротик, лучше пить бросил. Где уж до белой горячки напился, галлюцинировать начал. Где это видно, чтоб рыба по-человечьи болтала? Ступай, говорит, проспись, и пока эту свою дурацкую дребедень из головы не выкинешь, на глаза не показывайся. Не поверила, значит. Старик вздохнул и замолк. Помолчал немного, отхлебнул пиво и продолжал. Да, не поверила. А меня через это недоверие обида взяла. Почему, думаю, что я из ума, что ли, выжил? Для себя разве старался? Да мне от этой рыбки гроша ломного не надо. Рассказал людям. Засмеяли. Яйцами тухлыми закидали. Темнота, говорю, да у вас от этой рыбки полны закрома всякого добра будут. Не поверили. И все тут. И что я после этого не делал? Куда не совался? И к околоточному ходил, у губернатора был, самому царю рапорт представил. Не поверили. Больше что, в остроге проморили. Вот, видишь, прикладу, а все зубы повыбивали. И старик показал мне бледно-розовый, без единого зуба десна. А все от неверия. Да. И вот однажды в одной деревеньке, недалеко от Питера, повстречался я с одним молодым человеком. Шустрый, глаз как угольки. Кучерявый такой, смугленыш, видать, не русский. Он мне первый и поверил. Внимательно так слушал, записывал что-то, а на прощание полтину подарил. Уж потом, когда он про меня, про всю историю мою книжку написал, тогда поверили. Ан поздно, я, правда, потом доказывал, вот, мол, не слушали меня, а на деле вон оно как получилось. Куда там, никто и слушать меня не хотел. Вы на поезд не опоздаете? — Нет, нет, — сказал я. — Рассказывайте, я услышал гудок. Сколько я потом от этого недоверенно терпелся? Ладно, просто не верили. Так нет, злобствовали при этом. И откуда столько злобы в людях? Помню, заприметил я как-то, что ежели на рану какую-то плесень класть, ну, самое что ни есть, обыкновенную плесень, так рана от этого вроде как затягивается. Оттуда в деревне парнишка помирал, корова его в бок боднула. Я говорю, плесень на рану положите. И палками прогнали. Кто ж, говорит, на рану падаль всякую кладет? Да еще собак спустили, или утек. Во! Старик снял валенок, засучил штанину и показал здоровенный шрам на левой икре. Тоже, стало быть, не поверили. А рассказал я про это двум докторам из Питера. Так они ахнули. Дедушка, говорят. Так ведь это ж пенициллин. Мне что? Говорю, может, и пенициллин. Мне главное, что поверили. А уж когда книжку они про это выпустили, тогда все поверили. А меня из-за этого собаки чуть не разорвали. Ну, собак-то что? Спрос малый. Да. Собака есть собака. Почему-то в тон ему сказал я. И не скажите, — оживился он. Какая собака? Вот в 900-х годах был у меня полкан. Ну, вроде полкан, как полкан, так нет. Пес-то интересный оказался. Во дворе он у меня жил. Бывало, выйду его кормить, фонариком посвечу, а потом кость бросаю. Так кормил. А тут как-то выбежал я ночью во двор по малой нужде, зажег фонарик, гляжу. А полкан-то мою из пасти слюна рекой бежит. Думаю, значит, собака соображает, что к чему. Значит, знает, что после этого фонарика ей жратву принесут. А раз соображает, стало быть, у ее ум есть. И что? Поверил кто? Ничуть. Один только старичок поверил. В колтушах он жил под Питером. В городки я с ним любил играть. Ох, и мастак играть был. Так вот он поверил. Написал книжку, на весь свет прославился. Я нервно дергал под столом коленом, беспрерывно курил. — Что, молчите? — Не верите? — старик посмотрел на меня в упор. — Вот, все так. Да уж я устал обижаться. Сначала думал, что только в России люди такие неверующие. Оказалось, повсюду. Народ везде одинаковый. В Германии, помню, рассказал я одному немцу свою думу. Никому не рассказывал. Уж если в рыбешку не верили, так в это подавно. А вот немец мне чем-то показался. Симпатичный, в общем, был немец. Маленький, лохматый, и глаза у него такие понятливые. Так я ему поведал свою думу. Ведь если, говорю, от нашей матушки Земли лететь со скоростью света, то ты, говорю, год будешь лететь, а на Земле за это время, может, лет 80 пройдет. Во, какая загвоздка! Рассказал. Ну и что? До сих пор многие не верят. У меня пересохло во рту. Я вскочил и принес еще пару пива. Внезапно старик перегнулся ко мне через столик и сказал тихо. — Вы мне, молодой человек, чем-то нравитесь. Хочу вам рассказать об одной удивительной, но очень страшной закономерности. Я о ней никому не рассказывал, потому что это страшно. Заприметил я, что... — Не надо! — в ужасе закричал я на весь буфет. Рабочие оглянулись на крик, буфетчица вскочила на ноги, но, видя, что ничего не произошло, рабочие отвернулись к своим сарделькам, а буфетчица снова задремала. — Не надо! — сказал я уж тише. — Я должен ехать. И извините. — Не веришь, — сказал старик очень спокойно. — И никто не верит. — Господи! Удавит, что ли? Я подбежал к буфетной стойке и лихорадочно стал рыться в карманах в поисках мелочи. Вот, я бросил рубль, я еще должен вам за две кружки пива. Не бойтесь, не опоздаете, — зевнула буфетчица. И начала неторопливо отсчитывать мне сдачу. Небось, еще не скоро расчистит. И откуда понанесло? Днем еще в помине не было. Одна монета упала. На пол буфетчица нагнулась, подняла ее и продолжала. — А старик-то это еще с утра. — Занос будет, занос, вот и накаркал. Копеечку вам, наверное, не найду. Спички не надо. Я выскочил из пивной. — Ну, и поехали, — сказала проводница, проходя в свое купе. Уже стоя у окна вагона, я опять увидел старика. Он уходил в темноту, оставляя на снегу четкие, незаметающиеся следы.